Что уж говорить о том, что даже у руки есть всевозможные механизмы связи. Большие группы мышц, малые группы мышц, и кости, и нервы, и другие, и так далее. Соединить их вместе просто невозможно при сегодняшних технологиях. Для, что там для работы стольких биомеханических бионических устройств требуется очень много энергии. Существующих батарей просто не хватит надолго. Протез придется заряжать 5 часов, а использовать только 2 минуты. Глава 35. Исследование нового проекта и планы на будущее. Глава 35. Исследование нового проекта и планы на будущее. Несомненно, ученые Амбреллы действительно являлись весьма талантливыми людьми. Самое главное, лишь бы они не совершали тех же ошибок, что и во вселенной обитель зла. Так что Инуа не мог спустить их с крючка, когда дело доходило до споров о научных исследованиях. Поэтому молодой парень сказал в трубку: «Делай то, что вам говорят. Пусть другие аспекты технологии вас не беспокоят. Со временем мы сможем все исправить. Все, что вам нужно сделать, это зарезервировать места для батарей в различных местах. Размеры и пропорции вы получите чуть позже. Сейчас ваша главная проблема заключается в том, сможете ли вы создать структуру биомеханических бионических конечностей. Как только этот вопрос будет решен, мы начнем работать над ограничениями и усовершенствованием», — достаточно строгим голосом произнес Инуа. Тем временем, внутри экспериментальной базы Амбреллы персонал тщательно просматривал только что распечатанную информацию. Инуа в свою очередь включил громкую связь на своем телефоне, чтобы выслушать несколько мнений от ученых. Тем не менее, по какой-то причине их не последовало. Вместо этого слышалась лишь какая-то оживленная возня. И вот спустя долгое время, кто-то вдруг возбужденно закричал: «Что это за технология? Я никогда раньше не видел ничего подобного. Каким образом они так сплавили биологию и механику? Почему кусок материала может уметь принимать различные состояния?» Столкнувшись с возбужденными криками исследователей, Инуа похвалился себя за предусмотрительность и включенную громкую связь. Потягивая чай с молоком, он постучал пальцем по столу и сказал: «Так как вы можете разобраться с этим, информация и данные вам предоставлены. Однако если вы не можете этого сделать, сразу сообщайте о возникших проблемах. Не бойтесь совершить ошибку. Если вы работаете на экспериментальной базе Амбреллы, то никакое увольнение за недостаточно хорошие результаты вам не грозит». Тем не менее, как только Инуа закончил говорить, в ответ он услышал: «Не волнуйтесь, босс, мы все сделаем. Несомненно, все будет хорошо. Если ученые заявляли подобное, значит, сдержат свое слово. Зарплата, льготы и семейные пособия сотрудников, работающих на экспериментальной базе Амбреллы, действительно ужасающе высокие. Тем не менее, за все приходится платить». Впрочем, в словах Инуа имелся и второй смысл. Естественно, что за неудачные результаты вас никто не уволит, ведь хуже провала лишь бездействие. Иными словами, Инуа не желал слышать слова «невозможно». Старайтесь, работайте, делайте ошибки, но двигайтесь вперед. Если вы растеряете все идеи, то вас не уволят, а лишь переведут в другую лабораторию, где у вас больше не будет подобных привилегий. Инуа положил трубку и начал обдумывать план дальнейших действий. Через некоторое время должен родиться железный торговец. Правда, одолеть его не так уж сложно. В данный момент технологи брони Марк все еще не достигла своего пикового развития. Да что там, она находилась лишь в самом начале. Так что ключевым моментом станут события, что произойдут после сражения с железным торговцем. Так Халку предстояла его первая крупная битва. Иными словами, это прекрасная возможность заполучить его кровь. Инуа мог бы использовать свою трансформацию Венома, чтобы хоть раз побыть супергероем. Тем более сейчас Халк – это просто зеленый, а не Баннер или его часть. Они две совершенно разные личности. Капунг. В этот момент зазвучал единственный в офисе лифт, ведущий в подземную лабораторию. Двери открылись, и с него вышла Анжела. Она сразу увидела, как Инуа в задумчивости смотрела вперед. Анжела подошла к нему, положила руки на плечи и начала их массировать. «Что заставило тебя так сильно задуматься?» Почувствовав, как его плечи сжались, Инуа закрыл глаза, откинулся назад и сказал: «Возможно, сегодня вечером, хотя я в этом и не уверен, у меня появятся кое-какие дела, поэтому я волнуюсь, что могу сорвать свое прикрытие». Услышав это, Анжела слегка нерешительно сказала: «Ты собираешься использовать трансформацию? Угу». Разумеется, что Инуа сразу же кивнул, он не видел в этом ничего плохого. Анжела, в отличие от Пиппера, безоговорочно поддерживала и доверяла ему. Более того, у нее хватало сил, чтобы самой присоединиться к битве. Поэтому она просто не могла не спросить, кто противник. «Это будет опасно, фых!» Услышав подобное, Инуа засмеялся и похлопал Анжелу по руке с закрытыми глазами. «Да так просто огромная, консервная банка с мясом. Я не об этом думаю, просто сейчас многое происходит, и с этими событиями придется разобраться. Так что не стоит так сильно за меня переживать». «Тогда хорошо», — сказала Анжела и выпустила успокаивающий вздох. Она наклонилась и потерлась лицом о лицо своего парня, а потом обняла его и сказала: «Я уж думала, что появится тот фиолетовый монстр, о котором ты говорил. Нет, еще очень рано. Его визит — вопрос будущего», — сказал Инуа и принюхался к сладко пахнущему дыханию маленького ангеля. «Если бы сейчас пришел тот парень, я бы с ним не стал сражаться. Уж слишком неравные силы. Впрочем, было бы неплохо дать ему достойный бой». Анжела в свою очередь фыркнула с закрытыми глазами и... Время пролетело до полудня. Пиппер подъехала к зданию Stark Industries. Она поднялась на лифте на верхний этаж и вошла во временно незанятый кабинет Тони. Пиппер подключила флеш-накопитель и выполнила некоторые действия, о которых ей говорил Старк, после чего увидела огромное количество скрытой информации. Эпизоды с ракетами, заказы из Афганистана, репликами механической брони из зоны 16, экран видеозаписи похищения Старка. О боже, Пиппер прикрыла рот, настолько, насколько это оказалось возможно после увиденного. Она действительно не думала, что Тони прошел через все это. Глава 36. Интенсивные события и новый тип брони. Глава 36. Интенсивные события и новый тип брони. Но после этого в кабинет неожиданно вошел Абадая. Увидев Пиппера, он немного насторожился, но Стейн, разумеется, не мог попросту выгнать ее. В действиях девушки не было ничего противозаконного или неестественного. Старк вполне мог оставить на своем компьютере свои личные файлы или заметки. Естественно, прийти за ними собственной персоной ему не позволило гордости, поэтому он прислал свою помощницу. Если Стейн силой выставит девушку вон, то подобное станет не только огромным ударом по репутации, а также могло вызвать определенные подозрения. Так что после некоторого маневрирования Пиппер удалось забрать USP-накопитель с уликами. Когда она ушла, Абадая быстро подошел к своему компьютеру и открыл просмотр последних активностей, то увидел, какие именно действия производились за компьютером Тони. Как оказалось, Пиппер скопировала все засекреченные документы. Черт! Взбешенный, Абадая ударил кулаком по столу. Затем он увидел, как Пиппер уходит вслед за агентом Коулсоном. Взбешенный, Абадая подбежал к большому дуговому реактору и стал расспрашивать инженеров-исследователей. «Мы можем уменьшить эту штуку или нет? Почему так долго нет никаких результатов?» Инженер-исследователь в белом указал на дуговой реактор и сказал: «Эта технология и так находится на высшем уровне, и мы почти ничего не можем сделать, чтобы уменьшить ее еще больше. Но Тони ведь это сделал, сидя в пещере. Почему ты не можешь этого сделать?» Абадая кричал, дергая за воротник исследователя. Тот в свою очередь поднял очки и сказал: «Потому, что я не Тони». Абадая презирал Старка и думал, что эти ученые намного лучше Тони. Вот только три мудреца никогда не заменят одного гения. В гневе он отшвырнул исследователей, после чего пошел в свой личный кабинет, чтобы найти специальное высокотехнологичное оружие. Оно способно парализовать человека как минимум на 15 минут. Ночь. На верхнем этаже здания Umbrella в офисе Инуа. К этому времени кресло начальника оказалось повернуто в немного другом направлении. Оно больше не смотрело на стол. Вместо этого Инуа рассматривал канал. Он смотрел вниз на проплывающие и уплывающие лодки, а также сверкающие огни города на другом берегу реки. Инуа сидел в своем кресле, а Анжела расположилась у него на руках. Девушка держала в руке планшет. Она смотрела на новый облик, что Инуа разработал в тот день, изучая ее со всех сторон. Казалось, девушка просто не могла насмотреться. Она коснулась доспехов на планшете и спросила: «Как ты придумал все эти конструкции? Мне кажется, что они практически полностью соответствуют эстетическому вкусу большинства людей. Думаю, если ты превратишься на глазах у толпы народа, то у тебя появится куча преданных фанатов». Услышав эти слова, Инуа просто не мог не рассмеяться над последним комментарием Анжелы. «Мы так долго живем вместе, что, оказывается, даже можем придумывать идеи вместе. Что же касается дизайна, то, что такого сложного в том, чтобы скопировать облик самопровозглашенной, самой красивой расы во всей вселенной. «Ты себя недооцениваешь», — сказала Анжела, глядя на рисунки. «Главное, что я сам себя не ругаю». Внезапно вспышка ослепительного света залила канал. В небе пролетело несколько беспилотников. Они лоб в лоб шли в сторону Инуа, а затем пролетели прямо над зданием Амбрелла. После этого в направлении окна от пола до потолка позади двух мужчин вспыхнул красно-белый свет. Инуа повернулся с Анжелой на руках. По прямой аллее, сверхзрение Инуа позволило увидеть взрыв в нескольких километрах от них. Так это определено индустриального парка Старка. Похоже, что все начинается. Инуа встала, держа Анжелу за талию, а затем опустила ее на землю. Девушка, казалось, знала, что ее парень хочет уйти, и тихо спросила: «Могу я помочь, или я пойду и просто посмотрю?» Разумеется, Инуа задумался на мгновение. Несомненно, в подобном вопросе помощь не будет лишней. Тем не менее он все же покачал головой. «Ты ведь не прошла никакой подготовки». «Нет, если бы речь шла о битве с холодным оружием, ты могла бы посмотреть или даже присоединиться. Но даже если Абадай нет ни грамма боевого опыта, у него в руках тяжелое огнестрельное оружие. Поэтому тебя могут ранить». Но пока он говорил, то вдруг вспомнил о телескопе в книжном шкафу. Инуа подошел, достал его и бросил Анжеле. «Возьми, с твоим зрением и этой штукой, ты сможешь видеть все отсюда на расстоянии нескольких километров». Анжела взяла телескоп и тихо сказала: «Будь осторожен». После этого, не говоря ни слова, Инуа махнул рукой и направляясь к коридору. Оказавшись в нем, молодой парень распахнул окно на высоте нескольких десятков этажей и выпрыгнула. Трансформация. Перьевые крылья света раскрыты. Активирован режим биоэнергетического скольжения. В темноте ночи Инуа, подобно острому мечу, в мгновение ока пролетел через ярко освещенный город и достиг поля боя. Глава 37. Ворваться на поле битвы с мечом. Глава 37. Ворваться на поле битвы с мечом. В это же время в разведывательном центре ФБР группа людей собралась вокруг монитора. «Боже мой, этот мех снова здесь. Быстрее сообщите военным». «Подождите, что-то опять происходит». На мониторе Тони взлетел в небо, но затем снова оказался сброшен вниз ракетой железного торговца. В этот момент он использовал реактор АРК первого поколения, созданный в пещерах Афганистана. Естественно, тот создавался не для подобных сражений. Более того, бронекостюм Тони ведь все еще оставался весьма энергоемким. Но хуже всего, что у Старка оставалось лишь 49% запаса энергии. В этот момент в разведывательный центр вошел подполковник Роудс. Он тоже подошел к монитору, но, посмотрев на него, оказался потрясен. Что это такое? Все люди говорили об Инуа, что тоже попал на экраны радаров. Их группа смотрела на неопознанное существо с серебряными доспехами и светлыми перьями, что внезапно опустилось на поле боя. Сейчас даже полковник Роудс совершенно не понимал, кто же это третье действующее лицо. Один из корреспондентов ГИ посмотрел на Инуа и пробормотал в оцепенении: «О боги». Полковник Роудс откланялся и отошел немного в сторону. Он достал свой мобильный телефон и набрал номер Тони, а потом выругался. «Кто это, черт возьми? Вы знакомы друг с другом? Сколько еще таких летающих людей придет на вечеринку?» В этот момент Тони как раз только взлетел в небо и упал вниз. Естественно, что он ни черта не понимал. «Кто? О ком ты говоришь?» «Сэр, думаю, полковник Роудс должен говорить о нем», — произнес Джарвис своим механическим голосом. «К нам приближается неизвестный объект, летающий со скоростью, близкой к скорости звука. Ожидаемое время прибытия 3 секунды. 3, 2, Роудс, я его не знаю. Подождите минутку. Сначала мне нужно избавиться от этого толстяка». Разведывательный центр ФБР. Второй лейтенант, получив сообщение, немедленно приготовился набрать номер своего начальства. «Позвоните полковнику Иду и прикажите самолету срочно взлетать». Офицер связи получил приказ и немедленно набрал номер стационарного телефона, чтобы доложить своему начальству. Однако в этот момент подошел подполковник Роудс, нажал кнопку сброса и сказал: «Не нужно всех будоражить, это всего лишь представление, так что возвращайтесь на свои места». В этот момент лейтенант посмотрел на Роудса. Тот являлся полковником, а он сам лишь лейтенант, так что молодому парню пришлось кивнуть и сказать «да». А тем временем на поле боя Джарвис закончил вести отсчет и сказал: «1, бах». Инуа приземлился на обе ноги. после чего проскользнул по земле еще несколько десятков метров. Когда Тони увидел доспехи со светлыми перьями, то просто не мог не сказать: «А кто-то еще более не сдержан в дизайне, чем я. Извини, парень, мы как-нибудь с тобой пообщаемся, но в другой раз, а сейчас, мне нужно лететь». Тони вытянул руки вниз и взлетел в небо. Все его конечности выбрасывали яркие огни пламени. Увидев это, Абадай громко рассмеялся и произнес: «Тони, не думайте, что ты единственный, кто умеет летать. Моя броня более совершенна, чем твоя». При этом его механические ноги превратились в более устойчивую структуру и начали накапливать энергию. С грохотом он взмыл в небо вслед за Тони. В этот момент Инуа посмотрел на этих двоих и едва сумел остановить свое скольжение. Он не учел влияние кинетической энергии, поэтому его появление оказалось немного не столь пафосным. Похоже, уже немного поздновато. Хм, но они ведь все равно вернутся. Иными словами, ему нужно лишь немного подождать. Железный торговец упадет обратно из-за обледенения электроники. Но благодаря толщине брони, его внутренняя структура не пострадает. Так что он достаточно быстро восстановит свою работоспособность. Виш. Инуа махнул рукой, и в ней появился длинный меч. С оружием он запрыгнул на крышу здания над большим дуговым реактором в зоне 16 и стал ждать, пока железный торговец приземлится. В этот момент на высоте в несколько тысяч футов Тони постучал по полностью обледеневшему железному торговцу. «Тебе следует пойти и поработать над проблемой обледенения». Глядя на стремительно падающего с неба железного торговца, Инуа прыгнул на 3 или 2 шага в ту сторону и приготовился действовать. Тони, напротив, остановился и начал приземляться на крышу большого реакторного зала в зоне 16. С другой стороны, железный торговец также сумел оправиться. Когда он оказался всего в нескольких десятках от земли, его система внезапно возобновила нормальную работу. Рамбл. Из-под его ног вырвалось большое количество белого дыма, и железный торговец медленно опустился на землю. Абадая посмотрел на то место, где приземлился Старк, и сказал сквозь стиснутые зубы: «Тони, ты должен умереть. Старк Индастрис – это то, с чем я вырос, а ты – ты просто кусок дерьма, что пытался украсть компанию, опираясь на силу своего отца. Уж кто бы говорил». Внезапно чей-то безэмоциональный голос раздался у него за спиной. Естественно, что Абадай оказался весьма удивленно. «Что? Вших? А-а-а-а!» Прорезался серебристый свет, и Абадай мгновенно испустил жалкий крик. Струйка крови стекала с его левой руки, минуя зеркальную железную поверхность пореза и омывая траву вперемешку со смазкой и другими жидкостями. Глава 38. Железный торговец мертв. Глава 38. Железный торговец мертв. Ах! Абадай жалобно закричал от боли. Он с трудом открыл глаза и посмотрел на серебристую фигуру перед собой, после чего стиснул зубы и активировал двигатели в ногах, чтобы попытаться уйти. Ведь не смотри, это все он ведь настоящий боец. Грох! Огненное пламя вырвалось из ног железного торговца. Клубящийся белый дым распространялся во все стороны. Однако в этот момент Инуа поднял свой меч и взмахнул им. Шах! Нога железного торговца оказалась отсечена. Пуф-пуф! Бум! Из лодыжки железного торговца, потерявшего ногу, вылетело 2 искры. Он находился на высоте менее 1 м от земли, но потом стремительно рухнул. У меха не осталось опорных частей, однако его все еще оберегала толстая броня. Тем не менее Абаде, что прятался внутри, все равно очень боялся. Все таким оружием, которым орудовал его противник, вполне уже нанесло ему весьма болезненное ранение. И в тот момент Инуа снова поднял меч, готовый закончить свою работу, а затем, возможно, забрать реактор Арк для проведения исследований. Наблюдая за тем, как враг снова поднимает меч, Абадая закричал изнутри железного торговца: «Подожди!» Он открыл крепежи железного торговца и вылез из доспеха. Правой рукой он прикрыл все еще кровоточащий левый локоть, хотя по сути его спасла структура железного торговца. Инуа отрубил практически всю левую руку, но живую плоть Абадая лишь слегка разрезала. Тем не менее рана все равно достаточно серьезная, и если в ближайшее время Стейн не получит медицинской помощи, то попросту истечет кровью. Скрипнув зубами от боли, Абадай нашел в себе силы и сказал: «Почему ты помогаешь Тони? Сколько он заплатил тебе? Я могу дать больше. Я могу дать тебе все. У такого идиота, как Тони, нет будущего. Может быть, вместе мы сможем взять эту страну под контроль». Пуф! Отделенная от тела голова взлетела вверх. «Что за ерунда? Если этот мир и будет моим, то твоя помощь мне уж точно не понадобится». Подняв руку и замахнувшись, Инуа без колебаний нанес удар. Глядя на безголовый труп, он шагнул вперед и вырвал из железного торговца реактор Арк. Естественно, что о том, чтобы вернуть его Тони, не могло быть и речи. Ведь зачем отдавать настолько ценную вещь, держа в руках реактор Арк? Инуа посмотрел на небо. Вшух, вдалеке пролетел беспилотник. Плечи Инуа слегка дернулись. Светлые перья затрепетали и вдруг засверкали кристаллическим светом. Инуа наклонился вперед и прыгнул. В одно мгновение он преодолел 100 метров. Оказавшись на крыше, Инуа снова прыгнул. После чего, с непрерывным извержением биоэнергии из легких перьевых крыльев, Инуа снова улетела с поля боя. Тем не менее цвет его окраса мгновенно изменился. Теперь под покровом ночи ни один из дронов не сможет засечь его передвижение. Сразу после исчезновения Инуа на место преступления прибыло несколько беспилотников. Впрочем, к этому времени Тони уже обнимал Пиппер. Пот с шокированным голосом сказала: «На этот раз ты был прав, Абадая, он, как сказал бы Инуа, что сделано, то сделано». Тони утешительно обнял ее за плечи. «Мы должны думать о будущем, а затем двигаться дальше сегодняшнего дня, не так ли?» Пиппер услышала слова Тони, постепенно успокоилась. «Да, это действительно так». Ощущая постепенно успокаивающееся тело девушки, Тони оказался удивлен, что слова Инуа так хорошо подействовали. Причем дважды. Каждый раз с помощью его слов он успешно убеждал Пиппер. Впрочем, подумать о столь странном явлении немного дольше он не смог, так как в этот момент в гарнитуре Старка прозвучали слова Роуца. «Тони, Тони там?» Старк нажал на связь и спросил. «Как дела?» «Мы обнаружили, что Абадея снова активировал свои двигательные системы при посадке». «Что?» «Как?» Услышав, Тони сразу осмотрелся. Тем не менее он не мог обнаружить и следа железного торговца. Впрочем, второй парень также исчез. Более того, его собственный запас энергии оказался практически полностью исчерпан. Ему даже пришлось снять свой доспех, чтобы сэкономить несколько процентов. В противном случае электромагнит в его груди мог перестать работать. А тем временем полковник Роудс продолжил. Тем не менее, похоже, что потом он оказался убит неизвестным существом. Последнее взлетело в воздух, а затем исчезло. Тело Абадая все еще находится в секторе 17. Тони перестал искать железного торговца, он посмотрел на Пиппер, а потом ответил через гарнитуру. «Хорошо, я понял». Затем он разорвал связь, нерешительно посмотрел на Пиппера и сказал: «Абадая мертв, это все равно попадет в новости, поэтому Тони решил разъяснить все самостоятельно». Пиппер посмотрела на Тони, ожидая, что он будет немного другим, и успокоила его. «Можешь мне поверить, он заслужил смерть. Я видела файлы в компьютере. Он не только продавал оружие террористам, но и стоял за твоим похищением. Ты ведь чуть не погиб из-за него». Глава 39. Неизвестное существо. Глава 39. Неизвестное существо. Нет, я не это имела в виду. Тони почесал нос и сказал несколько невнятным голосом. На самом деле я тоже хотел его убить. Он должен был умереть после падения, но толщина его брони весьма неплохо защитила внутреннюю структуру, тем самым позволив меху растаять и снова вернуться в строй. Так что если Абадая не умер, то сейчас бы уже я мог не пережить наше столкновение. Ты ведь меня понимаешь? Затем, посмотрев на Пиппер с застывшим кивком, Тони продолжил. Но, он все равно оказался убит, хоть и не мной. Это сделало неизвестное человекоподобное существо, в несколько странных серебряных доспехах и крыльями за спиной. Именно оно убило Абадаю. Конечно, я не перекладываю вину, ведь тот бы убил меня, если бы его не прибили раньше. Итак, ты хочешь пойти со мной и все проверить? Прим, если вам перевод слов Тони показался странным или механически, он не такой. Просто Тони волнуется и несет всякую бессвязную чушь. Как только прозвучала последняя фраза, Тони захотелось дать себе пощечину. Он попросил Пиппера пойти вместе с ним, чтобы посмотреть на труп. Черт, можно подумать, что это что-то увлекательное или интересное. Тем не менее Пиппер все же кивнула и сказал: «Да». А потом, Тони вместе с Пиппер направился в секцию 17. А боже! Оказавшись на месте, Пиппер издалека посмотрела на безголовый труп, запертый внутри меха, и от удивления прикрыла рот рукой. Естественно, что местность уже оцепила ФБР и никому не разрешала туда входить. Однако в этот момент к ним подошел полковник Роудс. Тони посмотрел на него и сказал: «Эй, ты не говорил, что все настолько плохо?» На что тот сразу же ответил: «Так я и не думал, что ты приведешь с собой Пиппер». В тот момент агент Коулсон также вышел с места преступления. Продемонстрировав Роудсу свои документы, он сказал: «Левая рука отрублена целиком, порез гладкий, подошвы ног меха, что должны выполнять функцию полета, отсечены аналогичным образом. И наконец, когда АБД, по какой-то причине попытался покинуть доспех, ему отсекли голову одним ударом. Все произошло настолько быстро, что он даже не отреагировал». Роудс, услышав эти слова, потирая подбородок, спросил: «И что все это значит?» Коулсон посмотрел на Роудса, который в этот раз должен отвечать за несчастный случай, а потом ответил: «Это значит, что неизвестное существо очень сильное, а его холодное оружие невероятно острое. Даже сверхпрочные металлы оказались перерезаны. Как минимум сталь уж точно не смогла защитить от его атак. Я все это и так знаю». Тони стоял в стороне, вдруг заговорил: «Эта фигура, которую мы с Джарвисом видели в последний раз, его рост 230 см, внешность такая же, как у человека, правда, если тот одет в полный доспех. Основной цвет, серебристый с черными филигранными акцентами, немного напоминает древние доспехи, но с футуристическим технологическим ощущением. Кстати, его лицевая броня очень похожа на мою. Нет ни носа, ни рта, только прямоугольные глаза. Правда, рассмотреть их из-за зеленовато-голубого свечения достаточно непросто. И, наконец, его крылья похожи на энергетические кристаллы, но они определенно не для эстетических целей. Если бы моя броня нуждалась в ином методе полета, я бы тоже использовал что-то подобное». Тони перечислил подробные данные, что ему удалось собрать. Коулсон, Роудс и Пиппер уставились на него с удивленными лицами. Они не понимали, откуда Старк так много знает, когда он успел настолько детально изучить это странное существо. Наконец Роудс не удержал и спросил: «Почему ты так много знаешь?» Услышав подобное, Тони развел руками. «Джарвис собрал информацию, потому что этот парень весьма круто выглядел. Я же гений, и поэтому сразу все запомнил». В этот же момент Коулсон в бешенстве прошептал: «Что ж ты, плейбой побитый, не можешь запомнить ни мое имя, ни название моей федерального бюро?» Разумеется, что он не решился заявить об этом в открытую. Роудс тем временем вздохнул, прикрыл лоб и сказал: «Тони, иди первым. Все остальное оставь мне и военным. У тебя завтра много дел, так что вернись и хорошенько выспись, а затем приготовься разгребать последствия всего этого». Тони посмотрел на часы и понял, что уже действительно очень поздно, так что он кивнул и сказал: «Хорошо, я тогда мы с Пиппер оставим вас». После того, как эти двое ушли, Роудс тоже отправился на место происшествия, чтобы разобраться с деталями. Коулсон же достал телефон и набрать номер Ника. «Директор Фьюри, появилось новое суперсущество, очень сильное, но пока это все, что нам известно». Глава 40, Бог спустившийся с небес. Глава 40, Бог спустившийся с небес. Штаб-квартира Щита. Директор Фьюри стоял перед окном от пола до потолка и, держа в руке телефон, и вел разговор. «Соберите все возможные сведения об этом существе и пришлите их мне». «Да, сэр». Когда он положил трубку, на темном лбу Фьюри появились складки. В этом мире существовало очень много сверхсуществ. Даже сам Фьюри знал лишь о некоторых из них. Да что там, благодаря использованию формулы псевдобессмертия, его продолжительность жизни также значительно увеличилась. Естественно, стоит вспомнить о Кэрол Денверс, она же капитан Марвел, что много лет назад покинула Землю. Разумеется, что был еще и капитан Америка, правда, он исчез еще во времена Второй мировой войны. Фьюри считал, что рождение Железного Человека уже самом по себе стало для него неожиданностью. Но, к его удивлению, появилось и совершенно неизвестное существо. Тем временем на месте преступления Коулсон обменивался информацией с полковником Роудсом. На этот раз они смогли поделиться собранными оперативными данными, поскольку инцидент стал доступен общественности, и скрывать что-либо попросту глупо. Коулсон посмотрел на фотографию, что дал ему Тони, и на размытую фотографию, которую откуда-то достал Роудс. «Можно ли определить это существо как человека? Он ведь немного высоковат». Роудс посмотрел на фотографии, поглаживая подбородок, и сказал: «Хм, думаю, вполне. Если его обувь – это какие-то механизмы, то его рост мало чем отличим от стандартов баскетболистов». Услышав эти слова, Коулсон мгновенно сфокусировал взгляд на Роудсе. А ведь он прав. Такой рост вполне характерен для баскетболистов. Более того, высокий рост в значительной степени сужает круг подозреваемых. Все-таки высоких и физически развитых людей значительно меньше, чем обычных. Как назовем этот инцидент? Все еще поглаживая подбородок, Роудс рассматривал способ приземления Инуа, броню, крылья и т.д., после чего предложил: «Бог, спустившийся с небес, Хаэм, это вполне уместно». После этого Коулсон передал дело директору Фьюри и обозначил его как «Бог, спустившийся с небес». Роудс в свою очередь уведомил правительство и ФБР. Инуа быстрым шагом взбежала на верхний этаж здания Амбрелла, и из-за огромной высоты полета никто не смог заметить его. Тем не менее, в определенный момент молодой парень спустился на землю, чтобы скрыться в лабиринте темных улиц. Затем он приблизился к зданию Амбреллы и снова влетел в то же окно. Оказавшись в коридоре, Инуа закрыл его. Таким образом, никто ни в чем не сможет его заподозрить. Камеры наблюдения в вестибюле на 1-м этаже Амбреллы покажут, что в этот вечер Инуа не покидал здание. Все это время он провел у себя в кабинете. Это не даст счету никаких оснований подозревать Инуа и Амбреллу. Плюс его рост в броне очень сильно не соответствовал оригиналу. Вот только когда он открыл дверь своего кабинета, Анжела прыгнула прямо в объятия Инуа. Тот нежно похлопал девушке по спине и прошептал ей на ухо: «Ты же видела, этот железный хулиган, просто консервная банка, почему ты так волнуешься?» Но Анжела все равно прошептала на ухо Инуа очень нежным голосом: «Я хочу попрактиковаться со снайперскими винтовками и пистолетами». А Анжела посмотрела на ошарашенный вид Инуа и пояснил: «Поскольку я никогда не училась ближнему бою, мне стоит оказывать тебе поддержку на расстоянии. Именно поэтому я и хочу освоить огнестрельное оружие. Несомненно, научиться стрелять намного проще и быстрее, чем овладеть рукопашным боем. Не исключено, что Анжела действительно сможет помочь ему на расстоянии, если освоит снайперскую винтовку». Правда, Инуа не особо нуждался в поддержке, но глядя на решительные глаза Анжели, он сдался. «Хорошо, но тебе придется выделить время для тренировок. Сколько часов в день ты сможешь выделить? После того, как мы будем возвращаться, а также рано утром. Так каждый день выйдет примерно по 3 часа. Хорошо». Двухэтажная вилла, в которой жили Инуа и Анжела, скрывала прямо под собой подвал, в котором можно создать идеальное, звуконепроницаемое помещение. Да, их в доме не хранилось огнестрельное оружие, но отдел красного зонта вполне мог предоставить несколько единиц. Всем известно, что в США оружие не запрещено, даже если речь будет идти об автоматах или снайперских винтовках. Отпустив Инуа, Анжела посмотрела на лампочку в его руке и слегка удивилась. «Это тот самый реактор АРК, о котором мы говорили ранее?» «Да», — произнес Инуа и объяснил, подбрасывая его в руке. «Абадай украл его у Тони. Старку он особо не нужен, так как уже практически разряжен. Поэтому я забрал его себе, чтобы как следует изучить это». Анжела не являлась специалистом в этой области, но технологическая группа Амбреллы, вероятно, могла вытащить весьма интересные данные. «Не волнуйся», — Инуа посмотрела на выражение лица Анжели и понял, о чем она думает. «Я не собираюсь создавать оружие и конкурировать с Тони. Просто нужно, чтобы они смогли создать что-то для питания биомеханических конечностей». Глава 41. Я помогаю щиту исследовать себя. Глава 41. Я помогаю щиту исследовать себя. «Тогда, наверное, это нормально», — произнесла Анжела и кивнула. Научный персонал в подземных лабораториях Амбреллы обладал весьма достойными познаниями. Однако в точности повторить реактор Тони они не смогут. Ученые Абадай уже доказали, что это попросту невозможно. Тем не менее, на основе этой технологии все еще можно разработать схожие устройства, что сможет снабжать энергией биомеханические конечности. В конце концов, они ведь не зря едят пособие от Амбреллы. Видя, что уже довольно поздно, Инуа и Анжела спустились на лифте в гараж, чтобы поехать домой. Банг, бах, бах, черт, черт, черт. Внутри подвала виллы Анжела взяла пистолет и быстро нажала на курок, чтобы поразить учебную мишень. А ведь Инуа думал, что тренировки стартуют завтра. Однако кто же знал, что Анжела сделает огромный крюк лишь для того, чтобы приобрести пистолет и начать тренироваться уже сегодня. Хотя говорить так не слишком правильно. Усиление способностей генами Венома произвело просто невероятный эффект. Таким образом, даже без трансформации, за весьма короткое время Анжела, даже не прикасаясь к оружию, сумела превратиться в псевдомастера огнестрельного оружия. Причем в этом нет ничего удивительного: нервные рефлексы, динамическое зрение, физическая подготовка, динамический захват и так далее. Все прошло через улучшение. Но самое главное, Это невероятная скорость обучения примерно от 1 выстрела в 2 секунды в самом начале до нескольких выстрелов в секунду всего через 10 минут. Более того, каждая выпущенная пуля попала именно в мишень. Более того, отдача пистолета фактически не влияла на тонкие, как нефрит, руки Анжелы. Это прекрасно показывало, что генетика Венома, а если быть точнее суп-веном, перестроили массу тела Мерси, сделав ее ужасно увеличенной. После нескольких последовательных выстрелов Анжела перестала вести стрельбу. Она дунула на несуществующий дымящийся ствол пистолета, подмигнула Инуа и сказала: «Похоже, что у меня просто невероятно огромный талант». Инуа не знал, стоит рассказывать его маленькому ангелочку правду или нет. Тем не менее потом, он криво улыбнулся и решил, что все же не стоит, ведь в данный момент Анжела и он думают о совершенно разных вещах. Ну, а так как народ уже опустилась ночь, они вдвоем отправились спать. На следующее утро, в 10 часов, в здание Амбрелла пришел кто-то, кто не должен находиться в данный момент в этом месте. В своем кабинете на верхнем этаже Иннуа сидел в кресле и с любопытством смотрел на агента с высокой линией волос. «Агент Коулсон, неужели вы так быстро израсходовали предыдущую поставку лекарств? Разве он не должен сейчас занимать ликвидацией последствий смерти Абада и преследованием неизвестное, крылатое существо? Тогда что же ты делаешь в моем офисе? Какое отношение этот инцидент имеет ко мне? Это ведь попросту смешно». Тем временем Коулсон улыбнулся, сел в приготовленное для него кресло и сказал: «Нет, последняя партия препаратов еще не использована, я здесь, чтобы попросить помощи от имени щита». «Помощь? Кому? Что еще за щит?» «Коулсон, вы сменили место работы, услышав новое название вместо стратегическая интервенционная тактика, что-то там или что-то в этом роде». Инуа притворился, что ничего не понимает. «Да и чем он может помочь? Тане ведь не нужна медицинская помощь Амбреллы, может, нужно собирать трупы?» «Похоже, я забыл упомянуть, что щит – это наше новое название», – немного пояснил Коулсон. «Это действительно хорошее имя, гораздо лучше, чем предыдущее». Инуа закончил, а затем встал и подошел к автоматической кофемашине, чтобы приготовить напитки. «А не стоит, я все сделаю сам». Коулсон, увидев это, вскочил и быстро подошел к Инуа. Он прекрасно знал о физических проблемах последнего и поэтому сразу вызвался помочь. Затем Коулсон взял свою чашку с кофе, а Инуа с молочным чаем. Агент сделал глоток и сказал: «То, что я собираюсь сказать вам, является важной информацией, поэтому надеюсь, что вы сохраните все в тайне и, в крайнем случае, сообщите лишь мисс Анджели». Девушка являлась фактически невестой Инуа, что провела с ним несколько лет, поэтому щит относился к ее поинформованности с пониманием. Тем временем Инуа потягивал чай с молоком в своей чашке, понимая, что будет и продолжение. Коулсон достал из кармана своего костюма отчет с информацией и положил его на стол, после чего мимоходом пододвинул несколько листов с информацией к Инуа. Прошлой ночью между сектором 16 и сектором 17 индустриального парка Старк и Надастрис произошла битва, но точными деталями мы пока не можем поделиться с вами. Пожалуйста, поймите, это необходимо, но вы получите объяснение, когда придет время. Сейчас же мы можем сообщить, что прошлой ночью появилось существо, о существовании которого мы даже не подозревали. Вот его данные, посмотрите их внимательнее. Мы надеемся, что вы сможете проанализировать характеристики этого существа со всеми способностями и возможностями, которыми оно обладает. Щит будет делиться с вами информацией, но одновременно, мы также надеемся, что вы сможете проанализировать ее как можно больше. Поверьте, это очень важно для нас. Расскажите, пожалуйста, каково это, когда кто-то приглашает тебя проанализировать самого себя и просит поторопиться. Глава 42, я железный человек. Глава 42, я железный человек. Инуа воспринял информацию с естественным спокойствием. Он без каких-либо эмоций на лице посмотрел на первую страницу. Неопознанное существо. Небожитель. Высота 230 см. Оружие. Длинный, острый клинок. Характеристика. Древняя футуристическая броня на все тело. Зеленовато-голубое свечение глаз, двойные крылья, имитирующие энергетический кристалл, фотографии места происшествия, 30. Затем, после просмотра фотографий, молодой парень взглянул на информацию, которую Коулсон и Роудс перепроверили, услышав ее из уст Тани. После этого Инуа совершенно спокойно посмотрел на агента и сказал: «Значит, это тот самый человек, и какие же данные вам нужны?» Услышав эти слова, Коулсон кивнул и ответил: «Биологические исследования Амбреллы являются одними из передовых во всем мире, поэтому мы хотим, чтобы вы изучили потенциальные возможности этого существа. Так нам удастся подготовиться и не оказаться застигнутыми врасплох во время нового контакта. Например, мы хотим знать, как он атакует, как летает, как вырабатывает энергию и так далее». Честно говоря, Амбрелла действительно могла провести подобный анализ. Взяв видео, что предоставил Коулсон, и используя функцию захвата движения, ученые, проведя множество расчетов и используя биопредиктивные признаки, могли определить различные характеристики того или иного существа. Но, вот только разве все это немного не странно? Тем временем Коулсон посмотрел на задумчивый взгляд Инуа, когда тот прочитал информацию и добавил: «Разумеется, что мы компенсируем вам расходы. Щит готовы добавить еще 30% за срочности нестандартный объект анализа. РИП». В этот момент Инуа почувствовал, что его совесть ничуть не уязвлена. Зачем ему отказывать щиту, если Тони, скорее всего, также проведет подобный анализ? Так что, договорились. Инуа встал и пожал руку Коулсону. В конце концов, даже если он откажет, то подобный анализ вполне сможет провести Джарвис. Естественно, Тони придется внести некоторые модификации, что позволит выиграть немного времени, но ситуация в целом не изменится. Посмотрев, как Коулсон уходит, Инуа взял предоставленную информацию и еще раз просмотрела ее. «ХММ, небожитель, звучит неплохо. Система пожирания генов, трансформация венома небожитель, ХМ». Естественно, что, получив подобное сообщение, Инуа не мог запросить более детальных пояснений о небожителе. Небожитель – божество, спустившееся к смертным. Если о Винами знали только два человека, то о данной форме известно более чем 10 людям. Вы можете сохранить данный облик и моментально переходить именно в него, минуя все виды полуформ. Выходит, он может сохранять свои аватары. Инуа вполне доволен этой функцией. Капум. В этот момент открылись двери лифта, что вел в подземную лабораторию в офисе. Из них вышла Анжела. Она подошла к Инуа и посмотрела на информацию, лежащую на столе. Затем увидела, как выглядит ее парень на фотографиях после трансформации. «О, разве это не ты? Похоже, так и не смогли распознать тебя в этой форме». «Даже более того», — произнес Инуа с загадочной улыбкой. «Только что приходил Коулсон и сказал». После его рассказа Анжела, наконец, узнала, что произошло. После чего девушка упала в объятия Инуа и засмеялась. «Ты такой плохой мальчик», — уверена, они очень разозлятся, когда правда все же выплывет наружу. Тем не менее, Инуа не согласился. «Во-первых, они сами пришли ко мне и фактически уговорили заняться этим анализом. Во-вторых, в будущем я, наверное, стану настолько силен, что никто не рискнет упрекать меня подобными пустяками. Хотя я все же предпочитаю убеждать людей разумом, а не кулаками. Когда-нибудь, когда он преобразует свой меч в крест и пойдет проповедовать». Естественно, что все это не более чем шутка. В этот же момент, но в другом месте, встреча Старка с прессой транслировалась по телевизору. Все же последние события и в самом деле оказались весьма оглушающими. Репортеры в зале старались первыми задать вопросы Тони. Тем не менее, полковник Роудс вышел на сцену, посмотрел на них и сказал: «Это пресс-конференция. Мистер Тони Старк не будет отвечать на ваши вопросы, так что просим вас проявить должное уважение. А сейчас я хотел бы пригласить мистера Старка». Затем Тони подошел к подиуму в черном дорогом костюме. Он все еще держал в руках два небольших листка бумаги, что дал ему Коулсон перед тем, как он поехал в Амбреллу. Роудс посмотрел на Тони и заметил, что тот все еще немного неуверенно. Поэтому тихо сказал, прошептал: «Просто прочитай все так, как они написали, и больше ничего не говори». Тони в свою очередь кивнул головой и ответил: «Да». Затем Старк посмотрел на репортеров и вздохнул. После этого Тони помедлил, снова вздохнул и посмотрел на бумажку с текстом даже без тени логического смысла. «Все это явно блеф, причем не слишком хорошо продуманный». Тони глубоко вздохнул и: «Я железный человек, вау». Репортеры внизу сразу же начали действовать. Длинноствольные фотоаппараты щелкали и щелкали как сумасшедшие. Роудс же даже не отреагировал. Он застыл на месте, а потом повернул голову, чтобы посмотреть на Тони. «Ты, должно быть, шутишь? Глава 43, перья света, что могут летать в течение короткого времени. Глава 43, перья света, что могут летать в течение короткого времени. Тем временем на последнем этаже здания корпорации Umbrella, Инуэ и Анжела наблюдали за конференцией в прямом эфире. Разумеется, что для молодого парня произошедшее не стало сюрпризом. Так что Инуэ улыбнулась и сказала: «Посмотри на бедолагу Роуца, сейчас его глаза так и жаждут испепелить Тони». Анжела тоже выглядела вполне нормально и воспринимала все как должное. «Согласно твоим объяснениям, для Тони, все это действительно нормально, он и в самом деле такой». «Да это хорошо», — ответил Инуэ, покручивая ручку в руке. «Тони не был бы Тони, если бы начал вести себя более сдержанно». Разумеется, что сам Старк ничего не мог знать о словах, сказанных Инуэ. Естественно, что Тони тоже проанализировал небожителя. На это у него ушло лишь полдня. Затем он потер подбородок и подумал, что у этого парня есть та же особенность, что и у него самого. Они оба очень скромные. Так что единственные, о чем сожалел Старк, так это о невозможности установить такие же крылья на его броню Марк. Из-за особенностей конструкции, подобное попросту невозможно. В следующие несколько недель, стальная боевая броня Тони становилась все более проблематичной в международном дискурсе. Ведь, по сути, его мех являлся высокотехнологичным оружием. Разумеется, что подобное не могло остаться проигнорированным. В результате международная риторика по этому вопросу становится все более жаркой. Однако так продолжалось лишь до тех, пока Тони в своей боевой броне не уничтожил еще несколько групп террористов. Вот только на этом Старк не остановился, он вмешивался во все зоны боевых действий, пока другие не заткнулись. Подобная тактика действительно подействовала, однако из-за слишком интенсивного использования Ректор Арк, содержание палладия в его организме значительно возросло. Офис Амбреллы, верхний этаж. Сидя в своем кресле, Инуэ смотрел на различные портреты Тони Старка, развешанные на улице внизу, и вздыхал. Как быстро летит время. С тех пор, как в конце 2009 года я получил небесный цветок, незаметно пролетело полгода. Это не кажется таким долгим, прошло ведь всего 6 месяцев. Вот только, система пожирания генов, небесный ген 1%-2%, за полгода ты поднялся всего на 1%, это просто очень весело, а ведь каждый день гигантский дуговой реактор выдает невероятно огромный объем энергии, всего 1%, тем не менее при этом Инуэ все же почувствовал прилив тепла и силы, исходящие из всего его тела. Отряхнув ладони, молодой парень встал и попытался укрепить свои силы, ударом по воздуху. Вшир. Воздух словно что-то мгновенно разорвало на части. Свистящий ветер пронесся по комнате и опрокинул ноутбук на столе. Хм, впрочем, сила все же значительно выросла. Почувствовав разрушительную силу пустого удара, Инуэ не мог не отметить, что его мощь выросла как минимум вдвое. Хм, может теперь крылья света смогут нормально летать? Инуэ не мог не задаться этим вопросом, откинувшись на стуле. Раньше он мог летать, используя только их. Однако теперь, когда его сила возросла, крылья ведь тоже должны хоть немного развиться, ведь так, что ж это стоит проверить? Крылья света, крылья, потребляют большое количество биоэнергии, выносливости, чтобы летать, действуют лишь ограниченный период времени, значит теперь я действительно смогу летать. Пусть время полета ограничено, однако так как этот параметр ограничен выносливостью, значит со временем данная способность продолжит развиваться. Иными словами, Инуэ сможет обеспечить себе превосходную маневренность. Пока разделение времени разумно, полеты будут приносить большую пользу. Капинь. Дверь лифта открылась. Анжела вышла из подземной лаборатории, чтобы немного отдохнуть. Она увидела опрокинутый компьютер и подошла, чтобы поднять его. Реактор Арк уже находится в подземных лабораториях Лос-Анджелеса для проведения исследований. Не думаю, что они смогут воспроизвести его, но у них вполне хватит сил, чтобы собрать довольно много технологий. Так у нас появится создать альтернативную технологию, когда придет время. После этих слов Инуэ кивнул головой, он нуждался в концентрированном реакторе Арк, как у Тони. Инуэ требовалось оборудование, способное преобразовывать энергию с высокой мощностью. Скажите им, что не нужно форсировать размер, просто пусть сделают все возможное, и начнут работать над преобразованием энергии. Услышав эти слова, Анжела кивнула, мимоходом отметив на своем планшете. Ах да, Инуэ же тем временем кое-что вспомнил. Прошло много времени с тех пор, как он проверял, как растет цветок богов. В свое время молодой парень лично отправился в Миссури, чтобы забрать его. Затем Инуа отправил его в подземную лабораторию штаб-квартиры Амбрелла. Иными словами, в личную собственность Анжелы. Капинь. Инуа и Анжела прибыли в подземную лабораторию, и через несколько минут ходьбы чистые, аккуратные, белые стены и полы внезапно исчезли. Вместо них стал виден огромный кусок прозрачного стекла высотой 3 метра и длиной 20 метров. За ним, в пещере из глины, рос цветок богов. Инуа вывел профиль этого растения на соседний монитор. Его цветочные корни действительно отличались от тех, что он видел в Миссури. Синие корневища длиной 1200 километров уходили в сердце земли. Более того, они выбросили на поверхность россыпь плодов размером с яблоко. Глава 44. Цветок богов с корнями длиной 1200 км. Глава 44. Цветок богов с корнями длиной 1200 км. Нельзя не упомянуть, что когда они только получали цветок в Миссури, его корень составлял всего 20 сантиметров в длину. Но теперь, когда его пересадили, всего за полгода, он вырос до 1200 километров. Анжели в шоке посмотрел на данные, а потом спросила: «Этого достаточно, чтобы контролировать всю планету?» Инуа в свою очередь закрыл глаза и почувствовал связь между цветком и своим телом. Нечто схожее он уже проделывал, когда использовал способности Венома, или уже лучше сказать Небожителя. В таком случае, этот цветок богов теперь также являлся одной из его собственных способностей, система пожирания генов. Новая способность, цветок богов, способности, небесный ген 2%, трансформация, небожитель, 42%, цветок богов, 1200 км, цветок богов, в зависимости от уровня эволюции небесного гена, вы постепенно обретете силу и контроль над каждым корнем. Чтобы взять под свой контроль всю планету, цветок должен разрастись до 6000 км. Вот и все. Неудивительно, что в тот момент, когда сила небесного гена возросла, Инуа почувствовал более глубокую связь с землей под ногами, а ведь ранее он ее едва чувствовал. Прояснив ситуацию, молодой парень открыл глаза. «Пока нет», — произнес Инуа. «Корням цветка нужно укорениться в земле на глубине 6000 км. Только после этого появится возможность контролировать всю планету». Услышав эти слова, Анжела задумалась на мгновение, но потом повернула голову, чтобы посмотреть на Инуа. «Разве это не центр земного ядра? Неужели цветок не будет расплавлен?» «Нет, не будет, потому что цветочные корни очень устойчивые». Посмотрев на недоумевающую Анжелу, Инуа пояснил: «Цветок богов напрямую связан с небесным геном. Что же касается размера этого растения, то, по сути, это материальное воплощение этой способности. Иными словами, хотя этот цветок вполне реален, но на него не будет воздействовать ни температура, ни законы физики, для него бесполезны. Его можно рассматривать как один из видов сознания. Вот когда сознание достигнет ядра Земли, тогда я и возьму контроль над планетой, это понятно?» Анжела быстро кивнула, но уже через мгновение ее маленькие, нежные щечки запылали, а ее прекрасные глаза пронзительно засверкали. В данный момент она испытывала безграничное любопытство, направленное на цветок. Ведь, по сути, он являлся реально существующим представлением нейросознания. Анжела в свою очередь нуждалась в чем-то подобном, чтобы завершить свой нанобиотехнологический проект. Эта технология преследовала ее целую вечность. А ведь это сокровище уже как полгода как у нее в руках. Инуа посмотрела на девушку и в тот же момент понял, о чем она думает. Он ободряюще посмотрел на Анжелу и сказал: «Конечно, ты можешь внимательно изучать ее. Даже если отрезать от него кусочек, то он не будет уничтожен, а лишь немного приостановит расширение сознания. Ура!» Анжела подскочила и, как маленькая девочка, набросилась на Инуа, а потом обняла его. Ничего не подозревающий Инуа не отреагировал, пока к его лицу не прикоснулись. К счастью, красные губы Анжелы не нуждались в помаде, иначе у него не нашлось бы бумаги, чтобы привести себя в порядок. Вот только увидев цветок богов, Анжела не могла дождаться, когда приступит к работе с ним. Иными словами, Инуа полностью остался в стороне. Анжела, что как раз готовила оборудование для эксперимента, казалось, почувствовала одиночество Инуа. Поэтому она подмигнула ему и предложила компенсацию. Инуа понял намек. Несомненно, сегодняшний вечер будет очень веселый. Впрочем, все это вопросы будущего. Сейчас же Инуа вернулся на верхний этаж. Однако как только он вышел из лифта, на его столе внезапно зазвонил телефон. Вот только Инуа удивился не самому звонку, а человеку, который ему звонил. Все же он на работе и деловые звонки, это норма. Но на этот раз его беспокоил сам генерал-лейтенант Таддеус Росс. Иными словами, тот самый генерал-лейтенант Росс, действия которого привели к рождению Халка. Естественно, молодой парень не мог не ответить на звонок. Мистер Инуа, старый, но сильный голос доносился из трубки. Генерал-лейтенант Росс, что-то случилось. Ничто не беспокоило Инуа больше, чем участие в переговорах регулярных вооруженных сил, поэтому он хотел поскорее закончить этот разговор. «Вы нужны военным, вы нужны своей стране». Услышав эти слова, Инуа опешил. «Генерал, давайте ближе к сути. Во мне нуждается больше людей, чем я могу сосчитать. Если корпорация «Амбрелла» закроется, то уже завтра ко мне придут десятки миллионов людей, умоляя меня возобновить работу. Естественно, что это просто преувеличение, но не более того». Росс тем временем ответил. «Все, что мы хотим, это заключить партнерство с «Амбреллой» и создать лучшее биооружие в пределах досягаемости. Что из себя представляет железный человек Тони Старка? Да ничего особенного. Новейшее биооружие может разнести его на куски. К тому же, как я слышал, в эти дни за ним снова начнут охотиться военные комиссии. Тот факт, что Росс, отчаянно нуждавшийся в сотрудничестве с «Амбреллой», неоспорим. Однако даже после десятилетий пребывания на высоком посту, он не стал политиком. Росс так и остался военным до мозга костей. Если бы у обычного человека имелась такая биотехнология, Росс использовал бы свою военную силу, чтобы справиться с ним, но сейчас явно не тот случай. Он не мог действовать обычными методами. Стоит ему заблокировать своими солдатами вход в здание штаб-квартиры «Амбрелла», и приказ о его снятии с должности поступит уже через 2 часа. Глава 45. Компромисс с генерал-лейтенанта Росса. Глава 45. Компромисс с генерал-лейтенанта Росса. Да, это действительно ужасно. Есть определенные вопросы, что попросту невозможно решить силовыми методами. Инуа также дал понять свою позицию. Послушайте, генерал-лейтенант Росс, знаете ли вы, почему «Амбрелла» уже 100 лет ни над чем не работает вместе с правительством? После чего, не дождавшись ответа, сразу продолжила. Все из-за стабильности. Выиграл бы я от работы с военными или правительством? Разумеется, что нет. Вы ведь даже не делитесь информацией. Давайте говорить честно, вы ведь уже создали биологическое оружие, ведь так, но не закончили проект? Ваш большой зеленый монстр сбежал в Бразилию. Услышав эти слова, Росс оказался потрясен до глубины души. Откуда Инуа узнала его неудачной попытке захватить Биннер? Хотя нет, как ему удалось узнать о существовании Халка? Наверняка вы только сейчас задумались, почему я все это знаю. И снова, не дав высказаться противоположной стороне, Инуа довольно прямо заявил. Если есть странные неопознанные существа, все люди земного шара станут моими глазами и ушами. Так несколько человек уже отправили сообщение о появлении зеленого монстра на электронную почту «Амбреллы». Поэтому мне даже не пришлось собирать информацию. К тому времени, когда молодой парень закончил говорить, Росс погрузился в воду и даже не знал, что ответить. Прошло некоторое время, прежде чем Росс тихо сказал: «Его зовут Халк, а что касается конкретных деталей, то я могу прислать их вам, но вы должны пообещать, что поможете мне найти способы усмирить его. Я хочу получить всю информацию, но вы можете не уточнять причины, вызвавшие мутации». «Хорошо. Также давайте внесем ясность в самый главный вопрос. Исследования требуют времени, и я не могу гарантировать, что мы и в самом деле сможем помочь вам». Росс на мгновение замолчал, но потом решился и ответил. «Хорошо, я согласен на ваши условия». «Прекрасно, тогда можете считать, что мы договорились о сотрудничестве». Бип-бип. Положив трубку, Инуа равнодушно возложил ноги на стол. Информация о Халке ему совершенно ни к чему. Однако это прекрасная причина, чтобы как следует поучаствовать в инциденте с Халком. Что же касается того, помогать или нет, то, что будет, если небожитель снова вмешается, это, пожалуй, самый простой способ. В любом случае это не будет вина «Амбреллы», Янгли Беллс. Однако как только Инуа повесил трубку, раздался еще один звонок. Естественно, молодой парень не мог не ответить, так как ему звонил Тони. Как только он взял трубку, раздался ворчливый голос Тони. «Инуа, скажи мне честно, почему ты не сменить свой стационарный телефон? Я даже дам тебе бесплатный набор с умным дворецким, а то с тобой даже по видеосвязи не поговорить». Отказано. Выслушав Тони, молодой парень сразу отказался. Безопасность намного важнее. Именно поэтому Umbrella не спешит переходить на высокотехнологичные вещи. Так у нас нет никаких каналов кибератаки, что устраняет любые интернет-угрозы на корню. Это весьма интересный подход. Тони также согласился с таким методом защиты. Действительно, не существует интернет-угрозы без сети, так же как не существует войны без оружия. Первое предложение правильное. Второе, нет, не согласился с ним Инуа. Почему? Спросил Тони. Без оружия люди могут вести войну кулаками, ногами и даже зубами. Затем Инуа привел простой пример. Война – это часть биологии. Она ведется постоянно. Одни виды выживают за счет других. Поэтому можно сказать, что война – неотъемлемая часть нашей жизни. Тем временем Дома Тони, услышав слова Ина, закрыл лицо ладонью, проведя ею сверху вниз до подбородка. Затем он подпер подбородок и сказал: «Тебе точно только 18 лет, почему ты ведешь себя как 81-летний дедушка?» Услышав эти слова, Инуа откинулся в кресле и ответил: «Через 3 месяца мне будет 19, а это на один шаг ближе к 81-му». Тони даже поперхнулся, когда услышав слова, еще раз подчеркивающие его возраст. Затем он слегка перевел дыхание и сказал: «Хорошо, давай приступим к делу. Через 1,5 года я собираюсь подготовиться к выставке Stark Industries. Так вот, может, твоя компания также сможет провести выставку своей новой продукции? Хм, а почему бы нам не открыть выставку вместе и не назвать Нью-Йорк Экспо? Ведь наши компании все равно находятся в Хармоттоне». Тем не менее Инуа улыбнулся, но все же отказал Тони. «Боюсь, так не пойдет. Причем я бы хотел поучаствовать, но фармацевтическая отрасль развивается гораздо медленнее, чем промышленность. Поэтому к тому времени, боюсь, мы ничего не успеем подготовить». Глава 46. Анжела ведет себя как ребенок. Глава 46. Анжела ведет себя как ребенок. «А нет, нет, нет», произнес Тони на другом конце. «Хотя у нас ярмарка, но она ничем не отличается от частной встречи. Кстати, а когда у твоей компании появятся какие-нибудь новые технологии или препараты, о которых стоит сообщить?» Инуа подсчитал время и прикинул, что примерно через 6 месяцев бионические конечности пройдут все этапы разработки. В таком случае вместо того, чтобы проводить пресс-конференцию в одиночку, он мог бы поучаствовать в Экспо вместе с Тони. Как и сказал Старк, это выставка, но на самом деле не более чем частная встреча. К тому же существует огромная разница между железным человеком и биомеханическими конечностями, поэтому им не придется конкурировать друг с другом.